Часть третья. Владельцы информации. Глава 29. Дан приказ ему на запад. Человек я не слишком-то сентиментальный, но когда я сейчас стоял перед выстроившимся экипажем нашего бронепоезда на Омском вокзале, почувствовал, что на глаза наворачиваются слезы. «Друзья, товарищи, мы прошли с вами большой путь. Мы давили контру в Киеве и Ярославле, гоняли офицеров под Ростовом и в Сибири. Теперь нам придется расстаться. Партия посылает нас на другой участок работы. Весь мир должен знать о ваших подвигах и о подвигах других бойцов Красной Армии. И меня посылают для того, чтобы об этом всем рассказать. Желаю вам удачи. Надеюсь, что вы дойдете до Владивостока и утопите контрреволюционную сволочь в Тихом океане». Так уж вышло, что меня бросили на агитацию и пропаганду. А нефиг. Сам втирал Сталину про идеологическую войну. Вот теперь воюй. Я был назначен директором Роста. Но, насколько я понимал из телеграммы Ленина, задачи мне ставились куда шире. Как писал Ильич, необходимо создать советский издательский трест. Так что мне предстояло стать Красным Херстом. Ничего себе задачка. На мои отмазки типа «не справлюсь» мне ответили суровой большевистской прямотой. Дескать, а куда ты денешься, если партия прикажет? Впрочем, пока что за проваленное дело не расстреливали, потому что тогда пришлось бы расстрелять половину большевистских руководителей. Со мной поехала Светлана и матрос Митя Белозеров, которого я счел весьма перспективным кадром. Это ничего, что он пишет с ошибками, зато мозги на месте. Уезжали мы с шиком. Мне снова подали салон-вагон. Благо, этого добра было полно. Такие вагоны в Российской империи имело, к примеру, все железнодорожное руководство, уровня выше начальника дистанции. Этот вагон нам очень пригодился. Дело вот в чем. Светлану в нашем экипаже любили. А после того, как она получила орден, она стала вообще суперзвездой. Так что ей тащили подарки. А что могут подарить люди, не особо отягощенные образованием и высокой культурой? Ведь не сборник же сонетов Шекспира в оригинале. Волокли в основном шматье, ювелирку, уверяясь честными глазами, что это купили или выменили, или подобрали в брошенных особняках. Ну, впрочем, последнее могло соответствовать истине. Драпавшие работники колчаковских министерств и местные буржуи побросали довольно много имущества. Далеко ходить не надо. Вокзал был забит эшелонами со всяким добром. Омские железнодорожники во время драпа сделали хороший гешефт, пропихивая за взятки эшелоны со всяким хламом. В этом приняли участие и подпольщики-большевики, потому что составы с имуществом забивали дорогу, и в результате оказалось невывезенным огромное количество тяжелого вооружения и боеприпасов, которые попали в руки Красной Армии. Да и болтающаяся на дороге тыловая сволочь не прибавляла воинского духа отступавшим частям. Их, кстати, наконец начали называть белыми. Откуда это появилось, я так и не понял. Но ассоциация понятна. Белыми называли сторонников короля во время Великой Французской революции, по цвету знамени бурбонов. А тут появилась императрица, которая, само собой, заявила свои претензии на престол. Хотя отношение к ней в сибирских войсках было всякое. Ну так вот, подобрать какие-нибудь буржуйские шмотки было плевым делом. Я видал на улицах Омска партизан, щеголявших в малахаях и валенках, и при этом одетых в господские шубы, перепоясанными армейскими ременями. Так что всякого шматья у нас накопилась пропасть. Самое смешное, что Светлана принадлежала к подавляющему меньшинству женщин, которые к шмоткам относятся с полным пренебрежением. А лучшим украшением она считала кобуру с наганом. И куда все это девать? Ну, ювелирку можно сдать на нужды революции, а остальное? И ведь наверняка потом всякие разоблачители зверств большевиков будут писать про отмороженную комиссаршу Светлану Баскакову, которая награбила в Омске целый вагон шматья. До Москвы мы добирались долго, около недели. 15 марта я, наконец, увидел встречавших нас товарищей во главе с Мишей. Он потащил нас в выделенную нам квартиру на Большой Никитской. Это мне очень понравилось, потому что Роста находилась на той же улице, в особняке Лопатиной. там, где в мое время располагалось бразильское посольство. Это был знак судьбы, ведь в мое время здание и Тартас тоже было на Большой Никитской. Еще отбывая на Колчаковский фронт, я провернул прикол, смысл которого был понятен только мне. Я озадачил Мишу, дабы он под шумок перетащил рабочую окраину в особняк напротив. Для тех, кто не слишком хорошо знает Москву, поясню. В моей истории там находился известный гадюшник под названием «Центральный дом литераторов». Так что хрен вам, товарищи и господа писатели. Вообще-то Миша и другие товарищи развернули бурную деятельность. В подвале особняка у нас имелась своя типография, причем по нынешним временам очень навороченная. Имелись запасы бумаги, небольшой автопарк, да и вообще работа кипела. Буквально на следующий день после прибытия я был приглашен к Ленину. Ильича я знал и раньше по работе в «Правде», но знакомство было чисто шапочным. Ильич выглядел усталым, но энергия из него так и перла, а взгляд у него был очень серьезный. Товарищ явно на 3 метра под землю видел. Для начала он расспросил меня о делах на фронте. Разумеется, не о боевых действиях, а о настроениях бойцов и местных. Особенно его интересовали партизаны. Колчак надорвался на мобилизации. А какие у них настроения, товарищ Коньков? Настроения сложные, Владимир Ильич. Они поднялись прежде всего против режима Колчака. И красными они называют себя, потому что неким больше. Но в головах у них путаница серьезная. Так люди одного партизанского командира из-под Новониколаевска провозглашают по деревням, что в Архангельске высадился великий князь Николай Николаевич, который сядет на царство и вас назначит первым министром. Ленин рассмеялся. А Александру Федоровну, стало быть, он не любит? Я тоже улыбнулся. Главное не в этом, Владимир Ильич. Эти люди также могут подняться и против нас. То, что работает в России, в Сибири срабатывает далеко не всегда. Да, я знаю об этом. Мы постараемся повторно не совершать ошибок, которых мы натворили, придя к власти. Но в этом и вы должны принять участие. Сейчас дело агитации и пропаганды находится в неудовлетворительном состоянии. Соответствующий отдел ЦК занимается пустой болтовней. А вас Иосиф Виссарионович рекомендовал как дельного человека. И у вас есть своя позиция в этом вопросе. Да, я считаю, что нужно делать упор, что Красная Армия защищает новое социалистическое отечество от захватчиков и наемников мирового империализма. Тем более, что и в самом деле японцы ведут себя в Забайкалье как дома. Семенов держится на их штыках. Да и у колчаковцев чуть ли не все военное имущество с клеймами американских фирм. Крестьянину трудно понять такие идеи, как мировая революция. Сразу видно, за что вас рекомендовал товарищ Сталин. Хотя, я думаю, вы правы. Но жизнь у вас будет тяжелая. Многие товарищи с вами не согласятся. А ведь скоро съезд. Да, но не стоит забывать и о наших товарищах в других странах. Разумеется, мы должны опровергать ложь, которую распространяют контрреволюционеры. Да и про создание положительного образа нашей страны не забудем. Ну что ж, товарищ Коньков, удачной вам работы.